Приветствуем вас, наоборот, на стороне ЦИПСа. И, значит, вот у нас Даниил Бессонов. Ну что, ну, в принципе, на фронте ситуация позитивная. Да, мы продвигаемся везде. Угледар полностью под нашим контролем. Мы продолжаем двигаться на этом направлении. То есть этот угол мы срезаем. Дальше у нас Великая Новоселка на Южно-Донецком направлении. Я думаю, это не за горами. Вот. Дальше у нас Селидово. Уже там мы тоже как бы так движемся нормально. Красноармейск, он же Покровск, понятно. Торецк, он же Дзержинск, тоже понятно. Слушай, и да. Начались штурмы, скажем так, прорывы начались в направлении Северска. То, что мы заранее прогнозировали, что в этом году будет Северск, как бы да. При этом это все происходит, друзья, одновременно. И у противника не получается как бы стабилизировать фронт. А стабилизировать фронт не получается, потому что они долбоебы. Как бы. Ну в каком плане? И в этом их опасность. То есть дурака очень сложно спрогнозировать. Вот даже когда в шахматы играешь... Хорошо сказал ты. Я хочу так, сказать, я сейчас... Тех, кто умеет в шахматы играть, да, ну хотя в шахматы дурак и так проиграет, да, но ты, в принципе, сразу понимаешь, кто перед тобой, насколько человек умный, да, и ты можешь, в принципе, прогнозировать ходы. То есть человек сделал ход, ты понимаешь заранее, что он хочет, как бы, да, то есть, вот. А в данном случае у нас спрогнозировать украинцев очень сложно, потому что у них нет задачи победить. У них нет задачи нас сдержать. У них есть задача чисто пиар ради американцев. Да? Тут у них 5 ноября выборы в США. Вот, они под это хотят что-то еще сделать. Сейчас они накапливаются на Брянском направлении. Вот, то есть ВСУ еще накапливаются на севере. Но в данном случае я думаю, что это показуха. То есть они хотят, смотрите... То есть конфигурация фронта мы помним, да, полуовал, то есть, ну, подкова. Они действуют внутри подковы. Вся их стратегия отталкивается от логистики. Это было всегда так на этой войне. И это, ну, это законно, это объективно, потому что они перемещаются всегда по прямой, то есть им легче перебрасывать войска. Нам приходится вот по внешнему кругу гулять, как бы, да. И вот они сейчас понимают, что мы движемся на Донецком направлении в ДНР, то есть мы не будем перебрасывать войска из этого направления, потому что у нас идет успех, да, у нас успешное продвижение. Вот, группировка Днепр, она самая многочисленная, ну, одна, ну, наверное, самая, да, я так по слухам, да. Естественно, они хотят нас провоцировать, чтобы мы в Курск и на север перебрасывались югов, вот. И вот поэтому они сейчас создают центр напряжения еще, ну, в приграничье с Брянской областью. Но, опять же, ну, я вот думаю, ну, мое мнение, что они просто как бы пытаются наши войска все-таки... Курском не получилось, да, у нас там резервы подтянулись, и они там блокируют и пытаются противника зачистить на этой территории, при этом не спеша. Нужно понимать, опять же, мое мнение субъективно, это не инсайт, это мое мнение, что мы не спешим в Курской области выбивать противника, потому что там мы эту территорию, ну, по сути, их контролируем, да, то есть там такой, ну, грубо говоря, такой большой артиллерийский мешок получился. Плюс у них проблемы там со связью, потому что Starlink не работают, плюс проблемы с логистикой. Вот единственный нюанс, как бы, я не могу понять, они пользуются нашей связью, то есть они через роуминг в интернете сидят, в роуминге, то есть нашими вышками пользуются. И здесь две версии у меня. Первая версия, это для того, что мы им позволяем это делать, чтобы, причем там по разным данным, ну, в пределах 20 тысяч абонентов в роуминге на этой территории. Вот. И, ну, опять же, может быть, у кого-то 150 телефонов, да, ну, плюс-минус, как бы. И получается так, что мы или специально не блокируем их, чтобы они не нашли другие средства связи, а эту связь мы контролируем, да, либо же непонятно какая-то странная хрень, почему мы их не отключаем, как бы, да, вот. Но я, скорее всего, склоняюсь к тому, что для того, чтобы их контролировать, а у них все там и боевые задачи, и координация вот идет там через связь, через телефон, и у вас понятно, у них есть рации, у них все классно, у них там и там Харрисы, Хуярисы и тому подобное, но В основном у них общение, конечно же, через телефон, ну, по мессенджерам, через интернет, да, но тем не менее. Поэтому, ну, такая херня. И в данном случае, я думаю, что вот накопление их на Брянском направлении, скорее всего, связано с тем, что они хотят выманить наши войска с югов и ломануться на Херсонском направлении. Вот, через Днепр, да, с форсированием Днепра, вот, все как любят англичане. Вот я так это вижу. Вот, поэтому, хотя, опять же, могу ошибаться, может быть, когда они накапливались на Курском направлении, командование тоже приняло такое решение, что они, скорее всего, пытаются нас обмануть, а они взяли и ломанулись, поэтому здесь тоже может быть такая история, но там у нас, дело в том, что по сравнению с началом августа, когда они ломанулись, да, у нас на Брянском, в том числе направлении, там много резервов сейчас стянут, вообще на севере. И поэтому они вряд ли для них это будет возможность быстрого рывка, такого, как получилось в Курской области. И они это не могут не понимать. Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим. Но я все-таки до сих пор склоняюсь, как я и ранее говорил, еще до Курска, когда вот я прогнозировал, да, вот мы обсуждали это, что они попытаются на севере где-то бахнуть, как бы на наши старые территории, для того, чтобы ну, ради медийного эффекта. Перед выборами, что вот, Россия не может себя защитить, Украина провела там на старых территориях. Потому что отжать свои территории обратно, там типа вернуть, да, ну это не сильно громко, да, ну там что-то вернули, а большую часть там из занятых Россия контролирует. А залезть в старую российскую территорию, это очень хайпово, это очень большой медийный эффект от этого получается. Поэтому эти прогнозы как бы сбылись 6 августа. Когда они пошли на Курск. В данном случае, я думаю, что все-таки Херсон основная их цель. То есть они через Херсон хотят заблокировать Крым, они хотят еще десантную операцию, мы это обсуждали, да, наши уже готовятся, наши получили данные о том, что реально они собираются на ЮБК выскочить. Вот. Ну и плюс ликвидация моста крымского для того, чтобы Крым заблокировать. Вот. Ну и типа пытаться там что-то шантажировать. И вот в данном случае, они же иногда оговариваются, да, то есть это оговорка по Фрейду, когда говорят, что мы это делаем для того, чтобы переговорный процесс был, чтобы мы были более сильные на переговорах. И вот если они, я думаю, основная цель заблокировать Крым, а потом уже договариваться. Вот так может быть. Ну, в любом случае, мы в этом году это все увидим, в ближайшее время, пока тепло, мы это все увидим. А, ну, смотри, там на Херсоне действуют элитные подразделения, да, ССО, а там в том числе там 73-й центр, да, где-то они действуют успешно, где-то действуют неспешно. Это все находится в ведомстве ГУР, да, главного разведуправления, да. И, но сейчас что интересное происходит, да, вот, значит, в СМИ, ну, значит, зарубежных, да, не наших, были, значит, какие-то такие моменты, что возможна отставка главы ведомства, да, и потом это как-то у нас пару так, значит, больших СМИ написала, да. Ну, что интересно, я ж, ну, смотрю постоянно там, ну, и какой момент, что есть, скорее всего, это так и есть, что от главы ведомства пытаются как-то избавиться. Почему? Потому что сейчас поступила информация, что значит, компания, которая занималась закупками, которая, значит, вроде как подчинялась ведомству или, значит, была там под контролем, значит, главе разведуправления, да, ее сейчас отстранили от закупок. То есть вот сейчас была информация, что Умеров, значит, эту компанию якобы отстранил от закупок для Министерства обороны, заграничного вооружения. То есть, видимо, пытаются сейчас Буданова, да, как-то, значит, обвинить, возможно, в том, что какие-то коррупционные схемы наживаются на закупках и так далее. То есть, видимо, несмотря на то, что, как раз ты говоришь, наступление должно быть на Херсоне, там эти подразделения, которые входят в состав ГУР, они уже эту обстановку хорошо знают, они там переправляются, где-то у них прокатывали операции, где-то у них операции не прокатывали, да, это Кимбургская коса, это вообще их полигон был до войны, да, то есть они эту обстановку изменили, и если там должно быть направление наступления противника, то получается, зачем тогда они трепят нервы, ну, человеку, чьи подразделения там работают и как бы знают всю эту территорию. Тут же видишь, какой момент. Сейчас снимешь начальника управления, поставишь нового, все начальники подразделений, центров и так далее будут говорить, вот, типа, мы работали с Кириллом, типа, это наш был командир, а тут пришел новый, сейчас все, как бы, ну, понимаешь, да, схема какая, да? А. То есть, очень, как бы, странные у них там действительно события развиваются. Слушай, ну, здесь все логично объясняется, это может быть та же история, что и с Залужным и Сыром. Так, один в один, они об этом, там все, значит, аналитики, назовем так, да, блогеры известные, я имею в виду, ну, не сумасшедшие, как Гордон, а именно вот, которые там пытаются разобраться, да, они все об этом говорят, что это такая же ситуация, то есть Буданов набрал очень большой авторитет среди, значит, среди военных, да, среди вот этих подразделений и так далее, его начинают узнавать в медийке люди, то есть он, получается, после Залужного тоже один из узнаваемых военных, да, и ну, его уже воспринимают. Я не про медийку, я про военный аспект. Я думаю, что, может быть, есть план, но, опять же, если я прав, теоретически, да, если они на Херсон собираются, и Буданов может сказать, вот это делать нельзя, потому что мне некем будет потом командовать, я останусь один, все умрут, как бы, да. Вот, как Залужный, вот доходят же слухи, что Залужный там был против некоторых моментов. И на... Но он даже был против, говорят, наступления на Курск. Да, да, и в том числе, да. Поэтому в данном случае Буданов может быть против каких-то операций, потому что они авантюрные, да. Та же высадка на южном берегу Крыма, но это же самоубийство. То есть все, кто туда заедут, да, это будет какой-то эффект медийный, а потом они все умрут, как бы. Ну, однозначно. А сейчас они уже вообще и не заедут туда. Вот. Поэтому есть какие-то моменты, где вот Зеленский требует, а командиры какие-то могут говорить нет. Или же наоборот, Буданов любимчик Зеленского, ну условно, допустим, мы же разные версии любим рассматривать, и Зеленский хочет его сохранить, и чтобы ответственность взял на себя какой-нибудь, там, не знаю, Петренко вот возьмет ответственность за наступление на Херсонском направлении, а Буданов потом, вот, чтобы его не убивать ни политически, ни идеологически, да, чтобы сохранить эту фигуру, то просто кого-то подставить. Поэтому в данном случае, неважно, какая из версий реальная, но то, что это говорит о каком-то масштабном, о какой-то масштабной военной операции, под которую это может делаться, ну, это дополнительно просто вот такой сигнал. Ну, там видишь, как, ну, опять же, если слушать, значит, ту сторону их спикеров, да, они говорят, что существует какой-то конфликт между Ермаком и Будановым. То есть Ермак пытается там его как-то, значит, отстранить, а, значит, Буданов говорит, если мне скажут вот там с Британии или с США уйти, я уйду, это опять же все с их слов. И, значит, там люди задаются вопросом, а как получается тогда, что нас, типа, главу ведомства не могут убрать наши руководители, и чтобы их убрать, его убрать, допустим, нужны какие-то руководители с Запада, так получается, а в чем тогда, ну, как бы, суверенитет вообще, и, ну, понятно, что под внешним управлением полностью находится. Да, слушай, я вот честно тебе скажу, тема внутренних каких-то скандалов, конфликтов, кто с кем переспал, кто с кем не доспал, вот эта вся херня, я в это не верю. То есть, когда есть новости о каком-то конфликте, вот когда кто-то из блогеров или аналитиков обсуждает какой-то конфликт, что типа есть инсайдерская информация, у них конфликт, это всегда хайповая тема скандальная. Вот, этим всегда злоупотребляют. Вот. Плюс в данном случае там давным-давно выстроена система, где принимают решения американцы. И все, кто в этой системе, они это понимают. И там вопросов возникать не может у Ермака, к примеру, к американцам. А что это, типа, мы что тут полностью под вами, что мы сами не можем принять решение? Ну, это все херня. То есть там у них работает все как часы. Особенно кадровая политика. Вот. И поэтому... Когда говорят, что Зеленский что-то спланировал и тому подобное, ну, допустим, когда мы это говорим про Зеленского, это подразумевается, что не Зеленский. Зеленский там может спланировать только какую дозу кокса ему принять в этот день. Вот это все, что он может спланировать. Там это все делают американцы. И Курск планировали американцы, и по американской риторике это потом стало ясно, и тому подобное. А то, что Залужный, скорее всего, его убрали не потому, что у него был конфликт с Зеленским, что у него был конфликт с американцами, потому что он не хотел просто своих солдат сливать по приказу даже американцев. И все, и поэтому его убрали. Тут видишь, я с тобой отчасти согласен. Единственное, что это не конфликт, когда у блогеров кто с кем переспал, да, а это главу разведывательного ведомства сейчас пытаются обвинить в том, что он завышал закупки, то есть коррупционную связь доказать, понимаешь? То есть получается выставить его перед всей страной и перед военными, которые к нему относятся с уважением, да, в том, что он воровал деньги на закупках. То есть, понимаешь, это не просто у нас вот конфликт... Так пытались сделать по Залужному. Да, то есть не то, что у нас конфликт, уберите его, да, мы не находим общий язык, предположим, а в том, что он воровал деньги, потому что и компания, которая ему подчиняется, она воровала деньги с закупок, потому что то есть это даже покруче, чем Залужный. Залужный просто из-за конфликта ушел, а здесь о том, что его... Там тоже пытались какую-то херню вменить. Тут момент какой, братан... Это все америкосы. Они же не могут убрать без мотивации. Они эту мотивацию создают. Это все америкосовская тема. Они знают, как работает психология толпы. Они знают, если есть любимчик, его просто так убрать нельзя, потому что социальное напряжение повысится. Да, и в войсках, и в гражданском сегменте. Вот, поэтому надо сделать из него... Педика нельзя, педика это у них святое, надо сделать из него какого-то педофила, пока у них педофилия еще временно на Западе типа осуждается, типа, поэтому сделать какого-то педофила, людоеда, еще кого-то, коррупционера жесткого, чтобы те, кто будет за него качать, пытаться, то сделать максимально токсичным. Если кто-то из, не знаю, лидеров общественного мнения в украинском сегменте начнет за него заступаться, то типа ты что, блин, ну за этого конченого заступаешься? Ну в таком плане. Это, ну, обычная схема, как бы она работает во всех странах, поэтому тут нечему удивляться. Но то, что там решения принимают американцы, даже мелочные, вот казалось бы, да, то есть вот такого характера. Тут нужно понимать, американцы в первую очередь занялись кадрами в 2014 году еще. То есть они в первую очередь начали работать с кадрами и выстраивать кадровую систему. Вот. Поэтому то, что касается кадров, это чисто америкосы. Вот. Если там на Украине кумовство всегда было, ну как и у нас, к сожалению, вот, то там американцы это все пресекли сразу в 2014. И мы видим, да, как у них кадры изменились, обновились, омолодились и... скажем так, сама система подчинения изменилась, когда у них не только на войне, в военном секторе, но и в гражданском секторе часто решение принимается на земле. Вот. И поэтому этим, кстати, пользуются коррупционеры. То есть там обратная сторона медали у этой системы. То есть если человек, который принимает решение на земле, он патриот, ну там же рассчитано, что он честный патриот, профессионал, то эта система работает. А если он коррупционер и принимает решение, что ему нужно вот столько денег украсть, то это как бы система немного сбоит как бы в этом плане. Вот, поэтому там все американцы, и в данном случае то же самое американцы. Англичане там иногда могут что-то тоже пятак вставить, но вот эти все моменты американцы рулят. Поэтому... я предлагаю не верить вот во все эти штуки, которые там рассказывают про конфликты, про коррупцию и так далее, на таком уровне. Потому что то, что коррупция там есть, это понятно. И она там была с самого начала. Почему об этом сейчас заговорили, да? Вот. Поэтому... просто тут видишь, какой момент интересный еще. Еще буквально 5 минут поговорим на эту тему, да? Кстати, надо сказать, что у нас, значит, все персонали, которых мы перечислили, числятся в списках террористов и так далее. Почему? Потому что если мы эту мантру не скажем, нас самих запишут террористы. Вот сейчас это очень жестко у нас, да? Значит, раньше мы обо сказали, запрещенный в России. Вот у нас, значит, запрещенный в России Буданов. Вот мы. Поэтому смысл в чем? Что тут же видишь, какой момент? что если люди будут понимать, ну, я имею в виду офис президента и какие-то вот, значит, заинтересованные люди, что если, допустим, Залужный понимал, что его сливают, и он принял, скажем так, предложение и спокойно уехал, и пьет там Лондон Прайд, свежесваренный в британских пабах, да, и его вот это довольное лицо станет еще больше, и, возможно, он сделал такой выбор правильный, в плане понимал, что лучше вот так поступить, и как бы спокойно там про него уже все и забыли, и все, он там живет своей жизнью, забыл, да, но мы не знаем, может быть, Буданов скажет, а я как бы не согласен, я типа, ну, подожди, да, я сделал много для страны, да, и я просто так уходить с той службы, которую я вот за время боевых действий создал, не намерен, да, поэтому и появилась как бы информация такая, что если мне скажут там американцы или британцы, я уйду, да, мы при этом разговоре не присутствовали, мы можем ссылаться только с того, что вот говорят, да, и я не удивлюсь, что будут попытки даже, кстати, у него была уже ситуация, когда пытались отравить его, да, отравили жену. То есть сейчас могут быть, да, вот смотри, на тебя охотятся русские спецслужбы, да, любое покушение на него могут выдавать за покушение там ФСБ, да, или ГРУ, или СВР России. То есть, да, сейчас получается, если он не уходит с должности, а такие планы убрать его есть, и он не соглашается, то сейчас будут попытки как-то его, скажем так, подвинуть, но это все можно списать на российские спецслужбы. Братан, не будет там никаких, если американцы скажут, это все, я уверен, чушь. Те люди, которым он это якобы говорит по легенде, они и так знают, что если американцы, что американцы принимают решение. Поэтому там таких вопросов не стоит. Он сразу на прямом контакте с америкосами. Все. Ну, хотя говорят, что Буданов, вот именно разведка, он на англичан завязан, но я сомневаюсь. Я думаю, америкосы как бы все. Поэтому там такого вопроса не стоит. Вот, и не будет он там выпендриваться, чтобы задолженность, потому что он прекрасно понимает, что он отравится грибами, ты правильно говоришь. Поэтому нет, там таких вопросов нет, я не верю вот украинским аналитикам, да, в этом плане, да и в любом, наверное. Вот, потому что там у них кадры работают как часы, как бы. Просто они всегда пытаются залегендировать красиво, чтобы общество не будоражить, да. Вот, и все. А так у них там америкосы все настроили в этом плане. Поэтому там таких проблем нет. Поэтому я думаю, здесь два варианта. Вот, вариант то, что или Буданова хотят сохранить, вот, или наоборот, как бы хотят на него это повесить. И... Не, может быть, знаешь, какая ситуация? Допустим, ты говоришь, британцы. Британцы его могут растить как политика, а, допустим, Зеленский, там, Ермак и его окружение чувствуют в нем большую конкуренцию и, наоборот, хотят от него избавиться, понимаешь? Там вот в этом тоже может быть конфликт. Братан, ну, они... Вот я не верю в то, что они будут рисковать всем, чтобы навредить американцам в их планах или там англичанам. Я очень сомневаюсь. Зачем им это? Ради чего? Ради кого? Зеленский и так там номер один в стране. Ради кого вот он будет рисковать? Ради того, чтобы он какого-то своего жирного лысого друга на эту должность не сможет поставить, да? Да, ну не будет он рисковать. Ну это не, я говорю, Зеленский там решает только какую горку кокса ему употребить и все. Ну, вот, и сколько денег попросить. И то ему, и, скорее всего, ему говорят, сколько денег просить. Он даже это не решает. Поэтому не-не-не, Зеленский там чисто чувак с рукой в заднице, и все. Он там нихера не это. Ермак то же самое. Ермак может ему там нашептывать какие-то, блин, эротические свои фантазии, и все. Там все чисто на американцах. А они вот все публичные украинские лидеры, да, это все просто, ну, актеры, которые играют в этом американском театре. Вот и все. Голливуд. Вот просто Голливуд в рамках страны. Ну, вот все. Ну, мы в любом случае должны были эту тему обсудить. Почему? Да, нет, потому что я смотрю, ну, короче, подписан намного, прямо, значит, вот блогеров известных, значит, политологов, экономистов, там, генерал-адмиралов бывших, там, да, которые... Ты жестко сидишь на украинском информационном сегменте. Я полностью мониторю все, короче. Я, как знаешь, как тарантул, короче, сижу, у меня глаза во все стороны, и я сразу 50 мониторов, смотрю все новости всех блогеров, политека, шмалитека, там у меня все, короче, везде. Просто вот. часто мы, когда говорим, там, Зеленский дал, приказал, там, Зеленский то, Зеленский все, так просто проще доносить информацию. Но это нужно понимать, это подразумевает то, что Зеленский говорит то, что ему и делает, то, что американцы говорят. Все, вот надо это, поэтому, когда даже мы говорим, там, вот Зеленский приказал это, Зеленский там это все, как бы, чтобы было понятно, точнее, чтобы было проще понять, да, а не говорить, американцы сказали Зеленскому, и Зеленский приказал штурмовать там вот что-то там и так далее. Ну, вот, это сильно долго. Это и так очевидно, что Зеленским полностью, он полностью под контролем американцев. Как и все его окружение и все остальные. Потому что если бы, к примеру, Зеленский принимал там хоть какие-то решения, особенно кадровые, то начальником ГУР был бы не Буданов, а какой-то, допустим, там Евгений Кошевой. Понимаешь? Ну, это этот лысый. Я понимаю, о чем ты говоришь. 30 какой-то, 95-й квартал. Да. Все, как бы. Поэтому, ну, тут там все понятно. Ну, в любом случае, я говорю, что это, значит, обсуждалось не на одном канале, да, а вот это обсуждается в их сегменте, поднимаются эти вопросы, и мы, как бы, должны были тоже об этом поговорить. Да. Насколько это реально или нереально, да, вот, ну, интересно, вот, значит, наши оппоненты, значит, в СМИ, в медийке там об этом обсуждают, мы тоже об этом поговорим, вот, что дальше у нас? Слушай, дальше хотел бы, что, у нас сегодня удары по Курской области, да, в районе Курчатова, как я понимаю, противник пытается бить по атомной электростанции, да, то есть, во-первых, что я хотел сказать бы. Вот как мы ранее говорили, да, я обращал на это внимание в ЦИПСе, и даже, по-моему, на 60 минут пытался на это обратить внимание, что то, что Зеленский заявляет, что они начали производить какие-то ракеты украинские, которые могут бить на 800 километров дистанцию, это значит, что у них уже какие-то, блин, натовские ракеты появились, которые просто, там, допустим, Made in USA зачеркнут, или там SA, Ukraine, короче. Ты абсолютно прав, потому что вот я же говорю, в сегменте нахожусь, да, и вот там есть люди, которые это обсуждают, и они сказали, что действительно приезжают туда якобы в разобранном состоянии, да, ракеты, и они их там у себя собирают, и, конечно, ну, конечно, типа, короче, что-то типа шахеда, вот. То есть, как бы, и надпись такую, знаешь, трафарет, там, Герайн, да, предположим, а там, как бы, Штормшедова, там, знаешь, там, там, Альха какая-нибудь, или там, как она называется, там, Смрека, нет, Смрека, елка, Смрека, раз, все, во. Все, елка, вот флажочек там британский на украинский, там, раз, все, вот, пожалуйста, сделали. То есть, вот там об этом и говорят. Кстати, я тебе говорю, там очень полезно там вот сидеть, да. Правда, тратишь очень много времени, потому что там буквально из часа воды там из контекста там выдерешь только то, что тебе надо, то, что тебе хотел услышать, да, остальное все вода. Вот, но в целом, как бы, да. Да, поэтому в данном случае тут надо это понимать, что они будут бить на эту дистанцию этими ракетами. Вот, все, уже отмашка, видимо, дана, все, и, скорее, может быть, их даже сегодня и применили. Вот, непонятно, да? И очень важный момент, друзья, однозначно американцы через Украину провоцируют нас на применение ядерки. Это уже понятно, потому что мы уже, знаешь, уже у президента уже вот так вот палец постоянно практически на кнопке. Да. Вот, поэтому... Да, президент вместо смартфона носит кнопку. Красную большую. Да. Вот. Поэтому здесь это очевидно, и они будут делать все для того, чтобы применили ядерку. Зачем это? Ну, во-первых, чтобы от нас союзники типа отвернулись, сделать нас какими-то ядерными террористами, да. Во-вторых, попытаться ввести контингент миротворческий. Обратите внимание, эстонцы уже об этом говорят. То, что мы говорили в марте этого года, эстонцы уже официально заявили, поляки до этого заявляли, тоже эстонцы, что мы готовы ограниченный контингент отправить на Украину, армейский, который будет выполнять не военные функции, а в тылу, в западных регионах, освободят украинцев, будут там охранять кукурузу. Гуманитарные, назовем это так. Типа да, будут охранять кукурузу, границу там и так далее. Естественно, с этим контингентом будут не только эстонцы, но сам факт. Вот, одновременно, что еще важно, возможно, теоретически, может быть, они хотят спровоцировать нас на ядерку, потому что у украинцев уже есть ядерка. Ну, не украинцев, на территории Украины, америкосы или кто там, не знаю, французы, они уже где-то, возможно, с ядеркой стоят и ждут, когда же мы там что-то применим, чтобы бахнуть в ответ. При этом, допустим, ну мы же фантазируем, да, то есть, допустим, у них замысел, да. То есть мы херячим там, допустим, тактическим ядерным оружием, там по какой-то фигне, короче, там по сектору, откуда ведется огонь по Курской атомной электростанции, условно говоря. Американцы сразу экстренное совещание НАТО, экстренное совещание там, к примеру, еще и в Пентагоне, везде у них экстренные совещания, и они через час выходят после совещания, говорят, мы приняли решение, украинцы должны иметь шанс, нужно уравнять их шансы, поэтому мы им передадим ядерку. Все, вот буквально в течение 5 минут она у них телепортируется, да, и на следующий день, к примеру, уже с территории Украины может полететь. А нам куда отвечать? Ну, мы ж типа это, ну, мы же за Хаймерсы не отвечаем и за все остальное, да? Ну, вот, а что нам отвечать? Мы за вампиры не отвечаем, которые бьют по Белгороду. Ну, вот, а что нам за ядерку отвечать? Это ж украинцы бьют, правильно? Ну, правильно, по легенде все правильно. Вот, поэтому, то есть они нас приучают к боли долгое время, да, и в данном случае они, им кажется, что уже определенный порог боли нам привычен, и вполне себе, если тактическую ядерку противник, украинцы применят в ответ на наш удар, они считают, что мы не будем бить по центрам принятия решений, там, Вашингтон, Лондон и так далее, что мы стратегии применять не будем. Поэтому может быть такой сценарий. Поэтому, друзья, на всякий случай просто, как я и ранее говорил, на всякий случай понемножечку, если есть такая возможность, если вам не запрещает религия, пересаживайтесь на внедорожники, запасайтесь на какое-то время, хотя бы на 2 недели, водой, едой на семью, как бы, да. Ну, или на 3 месяца. Ну, хотя бы на 12 дней, на 14 дней, это вот, говорят, что 2 недели это основная такая, в случае чего, самые опасные первые 2 недели, вот, в плане там радиационной пыли там и так далее. То есть, если будет возможность пережить, ну, опять же, это, ну, блин, друзья, не надо сеять панику, нет, у нас еще с советских времен ядерные убежища, там вот эти стратегические запасы и так далее, не потому что государство сеяло панику, потому что надо быть готовым ко всей херне, а может вообще там астероид какой-то прилетит. Надо всегда быть готовым к подобным каким-то странным ситуациям, да. Вот, поэтому будьте готовы, учитывайте, что может быть всякое, нам, не знаю, наводнение, землетрясение, пожар, Марс атакует, еще что-нибудь, какие-то массовые беспорядки, да, то, что мы также обсуждали. Всегда нужно быть готовым к форс-мажорным обстоятельствам, что вы какое-то время не сможете с вашей семьей выйти из дома или из убежища, из вашего подвала, ну, условно говоря, да, и вам недельки две надо будет там жить, пить воду, есть еду, медикаменты должны быть там и тому подобное. Поэтому вот эти все моменты вы учитываете тоже, друзья. Потому что сейчас, ну, ситуация очень острая. И то, как ведет себя Прибалтика, как ведет себя Финляндия агрессивно, а они очень рядом с нами. Но это очень сильно настораживает. То есть такое ощущение, что не только Украина решила самоубиться об Россию, а еще и вся Европа. Поэтому тут как бы серьезные моменты могут быть. И я продолжаю говорить, что эта война не до последнего украинца. Вот, украинцы закончатся, начнутся все остальные. И нужно понимать, что тезис о том, что американцы боятся с нами открыто воевать, это ошибочный тезис может быть. Да им просто не нужно с нами воевать открыто. Им просто это не нужно сейчас, да. Вот есть просто люди, есть просто кому это делать. А, вообще, Даниил, он, наверное, должен был быть инструктором и коучем по выживанию, но он стал специалистом по информационной тематике, вот, и по психологии, там, да, но вот он должен был быть инструктором и по, именно по выживанию, как выжить в той или иной среде, внедорожник, как подготовить и так далее, сколько нужно воды, и там, и все. Вот Даня, я думаю, что когда закончатся боевые действия, Даня еще откроет для себя новую, значит, такую, и будет еще один канал, да, вот, значит, выживание с Даниилом Бессоном. Не, на самом деле я в этом, ну, не шарю досконально от слова совсем про выживание и так далее. Я просто примерно прикидываю, что нужно для того, чтобы выжить в каких-то сложных условиях. И это должно быть. Какие навыки должны быть, какая литература должна быть под рукой, какие, ну, инструменты, инструментарий, грубо говоря, да. При этом ты должен учитывать всегда, что у тебя место ограничено. Это как в компьютерной игре. Вот у тебя есть рюкзак, у тебя есть 10 отсеков. И вот ты выбираешь из 40 предметов, что тебе вот... А заполнить можно только 10 отсеков, да? Вот, то же самое, к примеру, вот мультитул у всех должен быть, причем настоящий америкосовский этот лезермен, да? Он неубиваемый, как бы. Он не такой тяжелый, как китайский. Проклятый пиндос. Америкосы, да. Вот, то есть, ну там весь инструментарий, который должен быть под рукой, все. Я его с собой всегда ношу, у меня в сумочке, как бы, все. Вот, то же самое, там какие-то еще ништяки мелкие, которые вам помогут в случае необходимости. Вот, поэтому это все просто учитывать надо. Если это никогда не пригодится, и слава богу. Ну, всякое бывает. Можно то же самое, ну, я не знаю, там где-то застрять, у нас страна большая, где-то в тайге едешь на машине, машина заглохла, до ближайшего человека километров 800. Как, да? Поэтому вот все эти моменты просто нужно учитывать, друзья, и все будет нормально. Просто здесь есть на минималках, есть на максималках. Да, если мы вам говорили, вот когда мы инструктировали, как в Крым через новые территории ездить, да, на что обращать внимание и так далее. Это вот, грубо говоря, минималках, на минималках, да, выживание. А вот в случае какого-то глобального пипца, то здесь уже так большие масштабы, да, и значит, надо вот это все учитывать. Поэтому будьте разумны, мудры и аккуратны всегда. Помните, что самое главное – это ваша жизнь и жизнь ваших близких и здоровье. Все остальное, этот весь пластмасс, металл – это все, ну, пустое. Да, если есть возможность жить по кайфу, в комфорте, конечно, нужно жить в комфорте. Вот, потому что дискомфорт, он лишнюю энергию отнимает. Вот, но самое главное – это вот жизнь и здоровье вас и ваших близких. И вот от этого нам нужно исходить. Я думаю, на этом можно и остановиться, на вот хорошем, значит, таком. Ну да, давай. Поэтому всем всего хорошего. Я пошел играть в Call of Duty. Значит, все, до завтра. До завтра, друзья.